«Подраться хочешь?» — с огоньком в глазах спросил его Гарри. «Я слабых не бью, мальчики!» — укоризненно оглядела обоих Гермиона. «Так ли я их не бью?» — хохотнул Гарри, все шире улыбаясь. «А давай после обеда в тренировочный зал. Посмотрим, кто тут слабее. Ты назвал сына Гарри?» — негромко спросил брат Регулус, вполуха прислушиваясь к знакомству маленьких Блэков. Они с Три устроились напротив детей. «История долгая и не совсем интересная», — ответил старший Блэк, с одобрением глядя на младшие поколения. «Гарри, мой наследник, но еще и наследник Поттеров. Я его усыновил, когда погибли его родители, но воспитывал с пеленок, то есть с момента рождения. Правда, немного упустил, когда меня швырнули в Азкабан. Кричер занимался мальцом, пока меня не отпустили. Кричер расстарался, на обед подал много тушеного мяса с овощами и большой пирог с чем-то сладким, так что разговоры пришлось прекратить. Было забавно смотреть, как ревниво присматриваются друг к другу Гарри и Эван. Мальчики даже есть стали быстрее, поглядывая друг на друга. Эрмина чуть нахмурилась, а потом закатила глаза и улыбнулась отцу вполне безмятежно, словно говорила: «Не бойся, я за ними присмотрю». Рэг довольно ей подмигнул, не представляя, как нагнать теперь все упущенное, и как объяснять все понятные Блэком вещи, если их с Гарри явно ненадолго отпустили из школы. Например, как успокоить насчет мальчишек. Для нее, ведь, может прозвучать дико, что маленькие Блэки не могут не драться. Зайвана Рэг был спокоен, тренированного мальчика видно сразу. Гордон хорошо поработал в роли наставника. «Спасибо», — одними губами произнес Рэг, взглянув на Джонса. Тот лишь чуть прикрыл глаза и кивнул. Не винил зятя. Рэг понимал, что придется все рассказать не только Сириусу, но и Гордону тоже. А Три, позже, желательно в постели и несколько урезанную версию. Три с нежностью глядела на детей и почти не ела. Рэг подложил ей в тарелку самый аппетитный кусок мяса и поглядел требовательно. «Ночью тебе понадобятся силы», — шепнул он в ее розовое ушко. «Ешь, пожалуйста». Супруга раскраснелась и улыбнулась ему укоризненно. Но мясо, хоть и неохотно, принялась жевать, явно, чтобы ему угодить. Он только сейчас оценил, какая она худенькая, как девчонка, а не как мать двоих детей. На лице одни глазища медового цвета. «Рэг, Регулус, кажется, Сири обращался к нему уже не первый раз. Что, займи чем-нибудь супругу после обеда?» — насмешливо попросил Сириус. «Комнату для нее приготовили, напротив твоей. А я обещал детям прогуляться с ними в Ирландский квартал, твоего тоже прихвачу. Гордон пойдет с нами. Часа три, думаю, погуляем». У Рэга даже внутри потеплело от такого понимающего брата. Впрочем, Сири в детстве был очень внимательным и заботливым. «Они, вообще-то, драться собирались», — пробормотал Регулус вместо благодарности. «Прослежу и подлечу», — отмахнулся Сириус. «Наобщаешься еще с детьми. Идите уже, больно на вас смотреть». Рэг фыркнул и покачал головой. «Пирог хочу», — пояснил он свое промедление. «Сладкого мне очень не хватало». «Удивительно все же», — хохотнул Сири. «Твой не любит сладкое, а мой обожает. А у нас наоборот. А еще Гарри дико ненавидит овсянку, прямо как ты». «В тюрьме я ее ел», — скривился Рэг, — «но полюбить не смог». «Хорошо, что ты здесь», — Сириус стал серьезен. «Завтра проведем несколько ритуалов с твоими детьми». «Это и правда хорошо, что я так вовремя», — одобрил Рэг. «Сири, мне бы палочку еще. Теперь ты здесь хозяин». «Не дури», — нахмурился брат. «Это и твой дом тоже. Он достаточно большой, чтобы хватило и моей, и твоей семье. А что детей будет бегать больше, нам с Кричером только в радость. Да и пацанам тренироваться вместе будет веселее». «Кричер, да положи уже Рэгу пирог». Регулус благодарно поглядел на Кричера, который тут же откромсал ему чуть не половину огромного пирога и придвинул поближе на большом блюде. «Сладкоежка», — шепнула ему на ухо Три, отщипнула от его пирога кусочек и сама положила ему в рот. Рэг легонько прикусил ее пальчики на мгновение и зажмурился от ощущения божественной сладости во рту. «Еще какой», — пробормотал он, когда прожевал и проглотил. «Будь он один, запихал бы в рот сразу сколько смог, но за столом сидели дети, рядом супруга и брат, не оценит. Хотя с рук Три кушать было бы еще приятней, даже по маленькому кусочку». Но она уже отстранилась, следя за детьми. А полчаса спустя, они уже оказались в постели на широкой кровати в комнате, выделенной для Три. Никогда еще Рэг не раздевался так быстро. Супруга за ним не поспела, и он сам принялся ее раздевать, но уже вдумчиво и медленно. «Рэг, быстрее», — скомандовала Три, извиваясь под его ласками. «Потом будешь баловаться, Я тебя очень хочу прямо сейчас». Регулус не возражал. Последние тряпочки с жены сорвал мигом и оказался сверху самой желанной девочки в мире. На миг блеснула мысль, что желает Робастану того же, но тут же об этом забыл, эгоистично занявшись самым безудержным сексом на своей памяти. Робастан Лестриндж в сочувствии не нуждался. Молодого мага не просто ждали, а встретили очень горячо. «Твоя весточка, Басти, пришла прямо на занятии старшекурсников». Аврора Синистра откинулась на подушке, все еще тяжело дыша после их первого раза через столько лет. «Подробности, что ты будешь со мной делать, мог бы и опустить». «Что?» «Слишком возбудилась, моя красавица». Басти лениво рассматривал совершенное тело, лаская взглядом и руками, одного раза ему было недостаточно. «Ты представить не можешь, сколько раз я представлял нашу встречу. Как ты могла устроиться в школу? Представляю, сколько сопляков на тебя запало». «Не ревнуй, Басти», усмехнулась Аврора и ловко забралась на него сверху. «Для меня есть только ты один, хотя я не ждала тебя так скоро. А если бы я не сбежал, я вовсю учусь готовить». Пожала она плечиком и потянула за его волосы, целуя в шею. «В Аскабане тоже нужны поварихи. Тебя бы совратили охранники», проворчал Басти. «Или начальник тюрьмы. Ты слишком красивая для Аскабана. А сам-то», усмехнулась Аврора, потягиваясь всем телом. «Как там было? Это рейд, леди, но, если разденетесь, мои люди уйдут». «Ну да», Басти с удовольствием огладил бока своей любовницы, на ощупь снова и снова изучая каждый изгиб. «Залип на тебе с первого взгляда, а ты сразу проклятиями швыряться. Руди на меня два флакона бадьяна потратил, и все же совратил», поцеловала она его в губы, но сразу отстранилась. «А я была невинной и скромной девочкой, которая встретила нас через неделю в обнаженном виде», проворчал Робастан. «Я не мог стереть память всем своим людям, но клятвы пришлось взять с каждого. Мне нужно было защитить отца», тихонько засмеялась Аврора, сползая по нему ниже. «Зато какое у тебя было лицо, никогда не забуду. Красавчик-пожиратель в смятении. Ну хоть уговаривать не пришлось взять оплату натурой за защиту моей семьи. Не шути так, я бы твою семью все равно не тронул. Хорошо еще, что детей не случилось, пока я...» «Что, Басти, только не нервничай». Аврора куснула его за подбородок. «Она хорошенькая, умная и ласковая девочка, а учится в Дурмстранге вместе с кузиной. Там мой двоюродный дядя преподает и за ними присматривает. А твоя бабуля – мировая ведьма». Робастан резко сел на кровати, свесив ноги, потряс головой, взглянул на любовницу диким взглядом. «У меня есть дочь», – прохрипел он сдавленно. «И Сильвана о ней знает. У нас, Басти, у нас», – поправила Аврора, переползая к нему на колени. «Маргарет Лестриндж, твоя бабуля нам очень помогла, Басти, когда у Мэгги начались выбросы. Папа умер, дядя был далеко, мне ни к кому было обратиться. Конечно, Сильвана знает о твоей дочери, и в ваш род приняла Мэгги по всем правилам. И ритуалы наша девочка проходила вместе с Грейси, дочерью твоего брата, если еще помнишь. Грейс на год старше, но девочки неплохо ладит. И не беспокойся, о наших девочках никто не знает. С ума сойти». Басти вцепился в волосы, глядя на нее жалобно. «Я и представить не мог. Почему ты не сообщила? Чтобы ты там сошел с ума?» Аврора взяла в ладони его лицо и с нежностью поглядела в глаза. «Милый, прекращай, мы увидим Мэгги уже скоро, всего несколько месяцев осталось, и она вернется домой на каникулы. Почему ты не устроилась в Дурмстранг?» Басти притянул ее ближе, немного приходя в себя. «Почему Хогвартс?» «Чтобы быть ближе к тебе», просто ответила Аврора. «Я не хочу ждать до лета», нахмурился Робастан. «Как только решу все дела, отправлюсь в Дурмстранг. Все дела, Басти. Возможно, будет суд и пересмотр дела», пояснил он серьезно. «Все пока зыбко, но нас много, и есть хорошие шансы на нормальную жизнь». «Хорошо, милый, но сегодня и завтра ты только мой». Аврора толкнула его, чтобы лег на кровать, но тут же оказалась под Робастаном. «Что ж, моя леди», Басти склонился над ней, покрывая лицо красавицы быстрыми поцелуями. «Дочка у нас уже есть. Почему бы нам не завести еще маленького сына? Тогда ты точно бросишь Хогвартс и быстрее выйдешь за меня замуж. Как скажешь», Аврора оплела его руками и ногами. «Ты не представляешь, как я ждала тебя, Робастан Лестриндж. Я даже согласна родить Мэгги братика, чтобы ты никуда больше не исчезал. Я вернулся», — громко объявил Руквуд, оказавшись в прихожей своего дома. «Андрис, Арман, Аманда, Холли, кто-нибудь встретит главу рода, папа?» Послышался звонкий женский крик откуда-то сверху и топот каблучков. «Мам, это папа, он вернулся». Холли появилась на лестнице, торопливо сбежала вниз и с разбегу повисла на шее отца. Руквуда окутал цветочный аромат, который он втянул в себя с наслаждением, крепко обнимая дочурку. Только теперь пришло понимание, что он дома, наконец-то дома, а дети давно выросли без его участия. «Замуж не вышла?» – грубовато спросил он, поцеловав младшенькую в лоб. «Ну ты что, мне только 18!» Притворно возмутилась она, смаргивая слезы. «Тебя отпустили?» – сбежал, коротко фыркнул Руквуд. «Улетел на крыльях твой папа». Старшие сыновья спускались не так поспешно, держали осанку и смотрелись совершенно взрослыми. Вчерашние подростки возмужали за 10 лет. Каждого Август крепко обнял, замечая, как у старшего кривятся губы, но держится, наследничек. «Сырость не разводить», — велел он хмуро, когда и младший тоже шмыгнул носом. Оба смотрели преданно, но молчали. «Где мать, когда она мне так нужна?» «Мама в оранжерее», — Андрис прикусил губу и отвернулся. «Тебя здесь не станут искать?» «Не станут», — уверенно ответил глава семейства, понимая, что к супруге придется подниматься самому. Аманда нашлась там, где и сказали, спокойно подрезала какую-то траву в рабочих перчатках. Домашнее платье в цветочек пряталось под серым фартуком. Она лишь оглянулась, опалив его серым мятежным взглядом и продолжила обрезать концы растения огромными ножницами. «Мэнди», — мягко обратился Август к супруге, остановившись на почтительном расстоянии. Под горячую руку вооруженной жены лучше было не попадать. «Здравствуй, неужели даже не обнимешь, Август?» Ножницы злобно щелкнули, отрезая очередную верхушку несчастного растения, и Руквуд невольно вздрогнул. «Я тебе сказала, когда ты можешь вернуться, война закончена», — осторожно напомнил он. «Ред мертв, а я слышала другое». Она щелкнула ножницами еще раз и уперла руки в боки, отбросив ножницы в сторону. «Здесь был директор Хогвартса, Август. Он уверял меня, что тот, кого нельзя называть, вернется. Хотел поговорить с мальчиками, но их не было дома». Август отчетливо ощутил, как звереет и скрипнул зубами. «И ты впустила в мой дом эту мразь?» Мало было того, что он подсократил всех старых чистокровных магов с помощью драконьей оспы. «Твои тетки померли, мои родители, Лестринджи, Поттеры, Блэки, Розье. Остались только молодые, половину из которых просто пересажали. А кто у нас изучал драконью кровь с таким фанатизмом? Но ты же говорил, что это не доказано», — несколько растерялась супруга. «Просто эпидемия», — так говорили и в Мунго. «Слишком удобная эпидемия, осиротившая все сильные рода», — чуть сбавил тон Руквуд. «Да, не доказано, но я почти уже не сомневаюсь, что оставил паук в доме. Все проверили?» Аманда нахмурилась, вспоминая, потом пожала плечами. «Накормила его обедом», — уже спокойно пояснила она. «Ах да, он оставил настойку на травах, говорил, что хорошие средства от ломоты в костях». «Где она?» — рявкнул Руквуд. «Ты ее принимала?» «Нет», — отступила Аманда на шаг, — «у меня не болят кости. Я вообще о ней забыла, убрала на полку». «Морис, где ты, лопоухий засранец? Живо сюда склянку, что принес плохой человек». Домовой эльф как появился, так и исчез, но через пару секунд снова появился уже с бутылкой. С низким поклоном протянул ее Августу. Руквуд рассмотрел темное содержимое на свет, после чего сунул настойку в карман и отослал эльфа. «В лаборатории проверю». Он внимательно осмотрел супругу сверху вниз. «И в кого ты такая дура у меня? Трое детей, а до сих пор доверчивая? Как?» «Остановись, Август», — строго велела Мэнди. «Не нужно усугублять и обзываться. Я обижусь и разговаривать с тобой не буду». «Пока не обиделась, скажи мне, милая, как ты могла его впустить в дом?» «Да впустила», — Мэнди засопела обиженно. «Он стучался в камин, а я не люблю разговаривать, стоя на коленях, с уважаемым человеком. И он сказал, темный лорд не вернется», — рявкнул Август. «Это точная информация. Смотри», — он закатал рукав, показывая чистое предплечье. «Правда, других татуировок на руках хватало. Что ты мне показываешь?» Аманда недоуменно смотрела на его руки. «Свел ту страшную змею с черепом? Я тебе 100 раз говорила, что мне вообще не нравятся твои рисунки. А что-нибудь тебе во мне нравится?» Устало вздохнул Руквуд, опуская рукав. Аманда вздернула подбородок, что при ее небольшом росте выглядело призабавно, скулы порозовели, и она поспешила отвернуться. Август ощутил некую надежду и залюбовался видом сзади своей непутевой, но доброй благоверной. Под тонкой тканью домашнего платья отчетливо вырисовывалась упругая попка, от вида которой он до сих пор ощущал мгновенную готовность на подвиги. «Пойдем в спальню», — предложил он севшим голосом. «Птичка моя, я был неправ, и я очень соскучился. Дети по тебе скучали», — ответила супруга, но уже не вздорно. «А ты посреди дня, как не стыдно. Пойдем», — сказал он еще мягче и протянул ей руку. «Дети выросли и все понимают. Внуки уже скоро пойдут. Мэнди, побудь доброй девочкой. Я не хочу ходить налево при живой жене. Хочешь сказать, что все эти годы мне не изменял?» Поглядела она с любопытством и скользнула застенчивым взглядом по его штанам. Руквуд развеселился. «Где?» «В тюрьме, милая, я сидел в одиночной камере, где из самок пробегали лишь крысы». Его благоверная медленно стянула перчатки, положила на стойку, затем взялась за фартук. Руквуд решительно подошел, взвалил маленькую женушку к себе на плечо и широким шагом зашагал в сторону спальни. Его скромняшка молчала, только сопела возмущенно. Секс для нее всегда был очень стыдным, особенно днем, особенно при включенном свете. Как смогли троих детей родить? Загадка. А он слишком много работал, слишком уставал в отделе тайн, а потом и в ставке лорда, приходил домой усталый в усмерть. Некогда было приучать супругу быть посмелее в постели, да и удобно, чего не знает, не просит или стесняется. Он много думал об этом в тюрьме и жалел, что был поганым супругом. Да, невеликого ума досталась ему совсем юная девчонка, возвращенная двумя старыми девами. Хорошо еще, дети пошли в него, те еще умники, даже Холли, и хотел бы все начать заново, только выхода из Азкабана не имелось. И когда Регулус Блэк, ровесник его сына, дал всем надежду, Август решил, что вернется, встанет перед супругой на колени, попросит прощения за все, и уговорит начать все сначала. Только, как всегда, все пошло наперекосяк. Великий Светлый еще поплатится, что надоедал его беззащитной женушке, ее же кто угодно обманет. Не зря он сыновьям еще мелким приказывал никуда не отпускать мать одну. Надо думать, не отпускали, раз до сих пор жива и все так же наивно. «Я боюсь», — пискнуло это чудо, едва он швырнул ее на кровать и принялась куда-то уползать. «Ты так давно ко мне не приставал, Мэнди, расслабься», — велел он строго, притягивая ее обратно за лодыжку. «Теперь все изменится, и приставать я буду часто». «Зачем?» — изумилось чудо. «Наследники у тебя уже есть». «Целых два и даже дочка, а ты?» Руквуд поспешил расстегнуть и спустить штаны вместе с бельем, и супруга ожидаемо замолчала, только ловила воздух ртом и пялилась на его достоинство со жгучим любопытством и смущением. Главное было не подтрунивать над таким неприкрытым интересом, а то совсем засмущается и закроется. Пока Мэнди отвлеклась на сосредоточие его желания, Август смог спокойно раздеться. Удивительно неиспорченное создание с округлившимися глазами глядело, как он подходит. «Я не хочу», — торопливо сказала Мэнди, пытаясь сползти с кровати. Пришлось ловить и возвращать, а после уговаривать и медленно раздевать, и немного завидовать Руди, которому явно никогда не приходилось уговаривать неистовую Бель. Но, пожалуй, свою наивную Мэнди он не променял бы ни на кого. Стоило ей улыбнуться, как он готов был все для нее сделать. Вот и сейчас дрожащая улыбка появилась на ее губах. «Ты осторожней», — попросила она тоненьким голосом. «Нет, Мэнди», — нарочито грубо ответил он, — «у меня 15 лет было воздержание. Сначала ты выгнала из постели, потом Азкабан. Сейчас будет грубо и быстро, а потом уже все, как ты любишь, медленно и печально». «Ладно», — как-то слишком быстро согласилась супруга и судорожно вздохнула. И он, конечно, был аккуратен поначалу, чего бы ему там не хотелось, Мэнди всегда хотелось защищать и оберегать, даже в постели. Но как же она заводила его своими реакциями? Он и забыл уже, как ему это нравилось. Грубо и быстро все же получилось, когда перестал соображать. Хорошо, успел заглушек наложить на спальню. И когда все завершилось оглушительным по силе удовольствием, Руквуд вынырнул из марева эйфории и с беспокойством рассмотрел свернувшуюся калачиком супругу. «Ты как?» – заглянул ей в раскрасневшееся лицо, убирая пальцами прядки шелковистых волос с ее щек. «Понравилось?» – просто так спросил, ожидая, что замотает головой. После секса из Мэнди было слова не вытянуть. Очень смущенно улыбнулась Аманда. Люси говорила, что ей нравится, когда муж сзади, ну так, она на коленях, а он. Мэнди страшно раскраснелась и замолчала. Август тяжело вздохнул, стараясь не веселиться. «Люси у нас кто?» – спросил сурово. «Люси Ивери, крестная Холли», – пояснила Мэнди, пряча взгляд. «Она в гости приходит иногда, и мы болтаем. Значит, хочешь попробовать что-то новенькое?» Мэнди смущенно закивала, а Руквуд понял, что упустил напрасно столько лет, но теперь уж точно наверстает. Спасибо неизвестной Люси, которую он в упор не помнил. Из спальни они выбрались только к ужину. Мэнди сияла и порхала по кухне, помогая домовику накрывать на стол. Дети чинно помалкивали, но бросали на отца и мать взгляды, полные надежды. Только к концу ужина решилась на вопрос его любимица Холли. «Пап, ты теперь опять будешь жить с нами?» – осторожно спросила она. Парни разом уткнулись взглядами в тарелки, но есть перестали, а супруга уставилась на него испуганными глазами, тоже ожидая ответа. Вот до чего довел семью своим невниманием и ночевками в ставке или в отделе тайн. «Это ведь мой дом, верно?» – задал он риторический вопрос. «Да, я буду жить с вами в маминой комнате. Надеюсь, понятно, что туда лучше никому не заходить ни днем, ни ночью». Теперь Аманда прятала довольную улыбку, а парни краснели. Только дочка сияла чистой нескрываемой радостью. «Конечно, пап, да, пап, мы и не заходим. Тогда рассказывайте отцу, кто чем занимается, с кем встречается и что думает о жизни». Андрис Первый, часть 3, глава 5, Лангбаттомы. Как и обещал Долохов, чета Лангбаттомов временно поселилась в его доме на окраине магического поселка в Ирландии. От дома демонолога до магического торгового квартала можно было добраться за 15 минут пешком или за 3 минуты на метле. А там уже и почта с общественным камином, и филиал банка Гринготтс. Не такое внушительное сооружение, как в Лондоне, но не менее помпезное. И множество лавок с товарами на любой вкус. Кое-что даже эксклюзивное, нигде более не встречающееся. Или Алисе так казалось, ведь на 10 лет были оторваны от жизни, многое успело поменяться. Да что на 10, война тоже съела несколько лет от нормальной спокойной жизни. Алиса наслаждалась неспешной прогулкой, вдыхая свежий морозный воздух. Фрэнк держал ее за руку, переплетя их пальцы, и от этого на душе было еще теплее. Немножко неловко было, что Антонин снабдил их одеждой, от белья до красивой уютной шубки, велев воспринимать как подарок от хорошего и достаточно богатого друга. Фрэнк было заговорил о возврате средств, но Долохов его перебил. «Я еще в твои теплицы вложусь, Лангбаттом, имей в виду. А вот когда развернешься лет через 10, тогда и подумаем, какую травку сможешь продать мне с хорошей скидкой». У Фрэнка глаза загорелись от этих слов. Они ведь уже в курсе были о состоянии счетов семьи, по совету демонолога посетили Гринготтс ночью, а для старых семей доступ был круглосуточным. Родовые сейфы Лангбаттомов в банке опустили, даже ученический сейф Невилла содержал сущие кноты. «Лечение и содержание тех сквибов в Мунго – совсем не дешевое развлечение», – пояснил им мрачный Долохов, которого попросили их сопровождать. Антонин имел юридическое образование, кроме всех прочих, и мог реально помочь советам. Герои – героями, а поддержка от Аврората и министерства длится всего год. Так всегда практиковалось. От состояния Фрэнка оставалось в целом чуть больше 8 тысяч галеонов, примерно в 25 раз меньше, чем 15 лет назад. Именно тогда Лангбаттомы пожертвовали с подачи Августа чуть не половину состояния на нужды Ордена Феникса. Все члены Ордена тогда вложились, кто сколько мог, и Блэк, и Поттеры, и Дигори, и другие. Слишком проникновенную речь произнес на собрании Дамблдор, никого не оставив равнодушным. На те деньги куплен был штаб, дом, где все они собирались, а если точнее, большое, скрытое от магов и маглов поместье, как выяснил как-то Сириус Блэк. Остальные не задумывались о его величине и об устройстве, использовали в том штабном поместье лишь большой зал с обеденным столом, где проходили собрания и совещания, там же стояла пара кушеток для раненых. Где находится то поместье, и зачем понадобилось ордену настолько большое, Лангбаттомы, да и другие орденцы не задумывались. Так велел Дамблдор, а ему доверяли безоговорочно и полностью. Им всем тогда выдали портключи в поместье, давно утраченные, в Аскабане Фрэнк с Алисой оказались сразу в тюремной робе без единого амулета, разве что брачные браслеты с них снять не смогли, и теперь даже сказать не могли, на что были потрачены деньги. Солидная сумма оказалась лишь в сейфах Алисы, да и то лишь потому, что ее средства недоступны были наследнику, опекунам и душеприказчикам до совершеннолетия Невилла. Сейфов тех оказалось 4. Ее собственный ученический, основной сейф рода Свитш, единственным представителем которого она осталась, и еще 3, перешедшие от родственников. За 10 лет, проведенных в тюрьме, ей завещали все свои средства родные, которых не стало. У Алисы сжималось сердце, когда невозмутимый гоблин перечислял ушедших за грань дорогих ей людей. Старый уже двоюродный дед Габриэль Сконе, дядюшка Колин Гриди, потерявший семью в войне, и кузина, Камилла Редгрив, ее лучшая и единственная подруга. Алиса стойко перенесла страшные новости, чувствуя, как крепко сжимает ее руку Фрэнк. Она снова чувствовала себя осиротевшей, хотя родителей потеряла давно, умерли еще до войны от проклятой драконьей оспы. Их могилы Алиса решила посетить позже, когда закончит с неотложными делами. Сегодня они решили посвятить день обретенной свободе. Просто погулять, ощутить себя живыми, может быть что-то купить, просто поглядеть на людей, от которых успели отвыкнуть. Кого супруги совершенно не ожидали встретить на этой прогулке, так это саму Августу Лонгботтом, с которой столкнулись между лавками в магическом квартале. Прятаться было поздно, гордо плывущая по торговой улочке Августа почти столкнулась с ними возле уютного кафетерия, куда супруги намеревались зайти. Старая леди в длинной зеленой мантии со стервятником на шляпе запнулась на месте и застыла, в неверии глядя на сына и невестку круглыми и непонимающими глазами. Рука железной леди метнулась к сердцу, лицо побелело почти до синевы, а голос прозвучал глухо и надтреснуто. «Фрэнк, Алиса, а мой Мерлин? Как, когда?» Фрэнк бросился к матери, которая, верно, впервые в жизни едва не лишилась чувств и заметно покачнулась. Супруги, подхватив леди Лонгботтом под руки, настойчиво завели ее в полупустую кофейню, почти силой усадив за столик. Чашка крепкого кофе и успокоительное зелье, нашедшиеся у подавальщицы, сделали свое дело, щеки Августы заметно порозовели, глаза чуть сузились и на сына с невесткой она взглянула уже более трезво. «Что я подарила тебе на 7 лет, Фрэнк Лонгботтом?» «Кинжал прадеда Мердока», без запинки ответил ее сын. «Ма, это я. Спроси, где ты до сих пор хранишь любовные письма от отца, в тайнике под подоконником в гостиной, в такой красивой шкатулке из красного дерева с синими камнями. Мой первый выброс в 3 года, разбитый вазон от тетки Иллари, вы с отцом его еще склеили, но не очень удачно, у тетки случилась истерика, она забрала обратно свой уродливый вазон. Я выкрасил кору в зеленый цвет в 6 лет, ты выдрала меня хворостиной, но твоя гончая ходила зеленой еще месяц, никто не смог смыть этот цвет даже заклинаниями. Фрэнки», ахнула леди Августа, вскочила одновременно с сыном и обняла его, торопливо целуя в лоб, щеки, ощупывая плечи, лохматя прическу. «Это действительно ты, мой мальчик». Она все же быстро взяла себя в руки, отстранилась, тепло поглядела на Алису, хотя они никогда не были близки, и заняла свое место, чинно расправив на коленях мантию. «Значит, в Мунга», она подбирала слова, но пауза затянулась. «Не мы», твердо заверил Фрэнк, навесивший заглушки вокруг их столика и снова севший за стол рядом с женой. «Там скребы под нашей обороткой, застрявшие в нашем образе. И кроме того, кто-то стер им память. Не вы», повторила за ним Августа потеряно. А потом губы ее искривились, хотя старая леди держалась изо всех сил. «Фрэнки, мальчик мой, сынок, как же так, ма?» Фрэнк смотрел на мать очень серьезно и сочувственно. «Мы все расскажем, только не здесь. У тебя есть сейчас время?» «Сколько угодно», глаза Августы блеснули решимостью. «Мордрит Драный, я ведь собиралась в Мунга. Фруктов купила, конфет для Алисы. Кто? Кто это сотворил? Где вы были?» Они едва смогли ее уговорить пройти с ними в дом, где временно проживали. «Зачем, Фрэнк, ведь у тебя есть свой дом». Но не особо сопротивлялась, ей не терпелось узнать, что произошло с детьми. Устроились в большой гостиной, куда невидимый домовой Долохова сразу подал напитки и легкую закуску. Хозяин дома отсутствовал, но сам велел пользоваться домом, как своим, и даже намекнул Фрэнку и Алисе, что леди Августу хорошо бы перетянуть на свою сторону. О злоключениях детей Августа слушала, не перебивая, с каменным лицом. И только после того, как Фрэнк замолчал, старая леди процедила сквозь зубы: «Ах он, козел безрогий, презренный шакал, да я, мама, прошу». Фрэнк подвинул матери тарелку с полосками вяленого мяса. «Не горячись, нельзя его спугнуть. Ради нас, ради меня, ради Невилла, потерпи немного, прошу». «Хорошо, Фрэнки», тяжело вздохнула Августа, почти не разжимая губ. «Только ради тебя. Но, клянусь, я станцую на его могиле». «Лестринг же нас не пытали», повторил для нее Фрэнк. «Да, они не были невинными агнцами, но все же многое, что приписывают пожирателям смерти, сильно преувеличено. «Мне наплевать на лес Тринджи», — отрезала леди Августа. «Никогда их не любила, надменные засранцы. Лучше скажи, Фрэнки, чем ты займешься после решения одной бородатой проблемы?» «Восстановим теплицы», — спокойно ответил ее сын. «Земля есть, многие наработки остались, самые главные теплицы законсервированы, насколько я помню. Землю я собиралась продать», — призналась Августа и поджала губы. «Нужны были деньги, целители в Мунгате еще крохоборы. Уже и покупатель нашелся. Сделку собирались заключить через 2 недели. Но, ма», — в ужасе воскликнул Фрэнк, — «это же наследство Невилла, его детей, наших потомков». «Прости, Фрэнк», — Августа гордо вскинула голову, — «никогда не понимала этой вашей возни в земле, и Невиллу такой же, весь в деда, мямля и себе на уме, цветочки да травки ему дороже родной бабки, и ты туда же, а ведь был таким блестящим борцом со злом, Аврором, и не смотри так, сделку можно отменить, я взяла месяц на раздумье, слишком уж дракклаву цену занизил покупатель, значит, отменим», — твердо ответил Фрэнк, — «теплицы хоть не трогала, да нужны они мне», — отмахнулась Августа, — «так под стазисом и стоят после смерти твоего деда, я заклинания не обновляла, все твой эльф, но много ли он там мог, не знаю, так что, если есть охота, сам и разбирайся». «И разберемся», — мрачно покивал Фрэнк. «Алиса, если ты помнишь, тоже маг земли. Мы после войны как раз хотели заняться теплицами, да не успели. О планах на будущее говорили еще не один час, даже Августа дала несколько ценных советов, пусть и нехотя, не зря прожила с мужем душа в душу полвека. Библиотека опустела», — призналась она хмуро. «Книги — дорогое удовольствие, но архивы лонгботтомов я пока не трогала, хотя Дикгари предлагают очень хорошие деньги за весь архив разом. Похоже, мы очень вовремя вернулись», — растерянно покачал головой Фрэнк. Алиса налила им еще чаю, но в разговор не вмешивалась. Она до сих пор не видела тех знаменитых теплиц лонгботтомов, не до того, как-то было. Они и поженились в условиях военного времени, потом учеба в Аврорате, Орден Феникса, война, и теперь понимала, как много они упустили, а еще, что Невиллу могло ничего не достаться от некогда богатого рода лонгботтомов, которые поставляли редкие травы даже за границу. Сын мог и вовсе остаться нищим к окончанию школы, а всего-то для разорения семьи надо было поместить в Мунгана дорогостоящее лечение 2 неизвестных сквибов, красивое и изящное решение паука. Впору восхищаться злым гением магического мира. С Августой распрощались только после обеда, который им накрыл домовой демонолога. Хозяин так и не явился, и обед прошел вполне мирно. «Возвращайтесь домой», — настойчиво попросила их леди Лонгботтом. «Дом в запустении, но ваши комнаты в идеальном порядке. Я усыпила почти всех домовиков по совету одной бородатой мрази. Зачем, мол, мне такой большой дом и роскошь, когда дети в Мунга? Но теперь-то разбудим, родовая магия никуда не делась. Да и не принимаю я в доме никого с тех пор, как вы, Элджи, твой кузен, жил некоторое время у нас, но уехал путешествовать, когда Невилл отправился в школу. Никто и не узнает, что вы вернулись. А давайте заберем тех сквибов из Мунга», — впервые вмешалась в разговор Алиса. «А через некоторое время можно будет сказать, что нашелся целитель из, скажем, Италии. Чудесное излечение на дому, все такое». «Хорошая мысль, девочка», — одобрительно поглядела на нее Августа, а муж поцеловал Алису в висок. «Прямо сегодня этим займусь, целители то, на это мне намекают, ироды, уже давно. Вот только что с ними делать дома, не представляю. А мы их специалистам покажем», — задумчиво сказал Фрэнк. «Своим. Пусть Долохов посмотрит еще раз. И Руди Лестриндж в лекарском деле разбирается, у него бабка была сильной целительницей. Тогда и примем решение. Уж прокормить сможем без проблем». Возвращаться решили сразу, а Долохову оставили записку с пояснениями. Августа же отправилась в Мунга, чтобы забрать сквибов немедленно. Идеи Фрэнка пришлись ей по душе. Она словно помолодела, сияющими глазами глядя на сына и невестку. «Ма, ты хоть так не радуйся в больнице», — попросил Фрэнк, провожая ее к камину. «Ты вся светишься. Не учи мать, прожившую жизнь», — сурово отчитала его леди Лонгботтом. «Устрою им форменную истерику, что их лечение не помогает. Глаза могут и от злости гореть, так что не волнуйся. Встретимся дома». Так и получилось, что уже к вечеру Фрэнк и Алиса оказались дома, и первым делом пришлось проводить ритуалы, сразу 3, но сил у них хватило. На третьем к ним присоединилась Августа, так что и вовсе ритуал прошел легко. Домовиков разбудили пока троих, оставшихся двух оставили до следующего ритуала. Сквибов поселили в дальнем крыле, приставив к ним одного эльфа. Пациенты Мунга вели себя тихо и безразлично, они едва ли поняли, что сменили место жительства. Алиса глядела на них широко открытыми глазами, колоссальное сходство поражало до мурашек. Сквибы никого не узнавали, ели аккуратно, спать легли безропотно. На все вопросы они отмалчивались, глядели бессмысленно. Долохов прибыл к завтраку, ответив на их приглашение. Августа поздоровалась с ним сухо, но вежливо. Фрэнк и Алиса, напротив, отнеслись к гостю тепло и душевно. Они успели как-то успокоиться и воспрять духом, оказавшись дома. «Я как раз раскопал один ритуал», — заявил Долохов за чаем, выложив на стол несколько потрепанных листков. «Еще в тюрьме обдумывал вашу проблему и вспомнил об одной родовой книге. Там все непросто, но и просто, с другой стороны. Придется вложить немало магии, но можем пригласить Августа Руквуда, Лестринджа и Блэков. Не думаю, что они откажутся. Однако решение за вами, придется этих сквибов принять в свой род. Память к ним вряд ли вернется, а вот облик изменится, и, если что-то осталось в мозгу, разум может постепенно восстановиться. Обучите их ухаживать за теплицами, чем не польза. После того, как в них вложили столько средств, мрачно обронила Августа. Этот ежедневный массаж, укрепляющее зелье, да много чего. Таких здоровых людей еще поискать. Работники могут получиться крепкие и вполне здоровые. Я согласна на ритуал. Фрэнк, я тоже согласен, решительно кивнул глава рода Лангбаттом. Внешность их изменить точно нужно, в дрожь берет от этого сходство. И вообще, для нашей легенды двойников надо убирать так или иначе. Уж лучше ритуалы взять их под опеку рода, чем убийство. Ритуал решили не откладывать, проводили тем же вечером. На призыв откликнулись все бывшие сидельцы, да еще и Сириус Блэк присоединился. Невозмутимо оглядев бывших врагов, Сириус шкодно ухмыльнулся и пожал всем мужчинам руки, а кузину Беллатрикс неожиданно прижал к себе в стальные объятия со словами «Привет, сестренка». Бель зашипела рассерженной кошкой, но вырываться не стала, фыркнула в итоге мрачно. «И я тебе рада, братец, пусти уже». Совершенно безразличных ко всему сквибов привели в ритуальный зал в подвале поместья. Руководил всеми Долохов, даже Руквуд не бросал никаких скабрезных замечаний, пребывая в благодушном настроении. Регулус с Робостаном обменялись понимающими улыбками. Видимо, вдовушка Августа встретила мужа достаточно тепло. Сквибов раздели заклинанием и уложили на алтарь, достаточно большой, чтобы вместить двоих. Те послушно замерли, явно не испытывая смущения, не пытаясь сопротивляться, когда их конечности закрепили специальными ремнями. Алиса и Фрэнк отводили глаза, смотреть на свои отражения, да еще в обнаженном виде, было неприятно и неловко. Все встали на углы многогранной фигуры, начерченной на полу Долоховым. Зазвучали катрены, линии окрасились кровью участников ритуала, затрепетали зажженные свечи, пронесся ветер, разметав всем волосы. А вот после этого сквибов на алтаре начало корежить, не зря привязали. Смотреть на преображение несчастных было страшно, но ритуал не прервали. В конце ритуала над алтарем полыхнуло, двух сквибов выгнуло дугой, головы резко запрокинулись, а изо рта обоих повалил черный дым, скрывая их фигуры. С последним словом ритуальной песни дым рассеялся бесследно, а сквибы остались лежать на камне без признаков сознания, но расслабленные. Все с интересом и долей шока уставились на фигуры бывших пациентов Мунга. Дракклава печень. Первым нарушил потрясенное молчание присутствующих Руквуд. Занятные экземпляры. Мужчина, изображавший Фрэнка, оказался здоровенным мужиком под 2 метра ростом, с серо-коричневой кожей и гривой длинных седых волос. Лицо удивительно некрасивое с резкими крупными чертами. Увидишь такого в темное время, испугаешься. Рожа бандитская, ручищи, как лопаты. И все тело, кроме лица, в шрамах, словно резали его многократно в течение многих лет. Шрамы пересекались во многих местах, представляя собой уродливую сетку. А вот та, что изображала Алису, превратилась в молодого парня, чуть менее рослого, более стройного, но тоже не красавца. Семейное сходство бросалось в глаза. Волосы младшего тоже были белыми, а тело, как и у второго, светло-коричневое с сероватым отливом и со шрамами повсюду, но в куда меньшем количестве, чем у старшего. «Похоже, родственники», — озвучил очевидное Долохов. «Кто их пытал, хотел бы я знать, и за что, и главное, Теперь я уверен, что это не скрибы. Отклик совсем другой. Что-то магическое, точнее пока не скажу. Они не скрибы, негромко подтвердил Регулус Блэк. Поглядите на форму ушей, на пальцы на ногах, их шесть. Да и цвет волос, кожи, совпадают. Если еще и глаза окажутся ярко-синими, то... Предок Игнациус Блэк описывал их внешность в своем дневнике очень подробно. Перед вами друиды, господа и дамы. И за что пытали, тоже могу предположить. Кожа друидов практически неуязвима к магическим атакам, а организм в целом и вовсе не изучен был во времена Игнациуса. Либо поработали ученые, либо просто садисты. Или и то, и другое вместе, жестко произнес Руквуд. А можно ли таких принимать в рот, нахмурилась Августа. О друидах, кроме того, что все вымерли, чего только не рассказывали. Можно и нужно, заявил Руквуд. Поверьте сотруднику отдела тайн, в покое таких не оставит, если не примите красавчиков, отловит и продолжит изучать. Только ваш род может защитить, вы о них заботились, вам и решать. Да и глядите, какие нестабильные магические существа, помрут ведь вот-вот. Принятие лучше провести немедленно, если вам они нужны живыми. И имена лучше в честь растений дать, или в честь деревьев, подсказал Регулус. Им так привычнее будет. Фрэнк медлить не стал, силы вполне оставались для второго ритуала. Да и Августа с Алисой его поддержали магией. С именами думали недолго. Старший получил имя Кедр, а младший – Ясень. Новых родичей освободили от веревок и заклинанием надели штаны и свободные рубахи. Из гардероба Фрэнка притащил домовик. Первым ярко-синие глаза открыл младший и сразу завертел головой. «Отец!» – отчетливо произнес Ясень. Увидел рядом с собой Верзилу, вскочил на алтаре на колени, прижал ухо к груди, и только тогда заметил магов. Со смесью страха и удивления спросил вполне отчетливо, «Кто вы? Что здесь происходит?» Ответить ему не успели, очнулся старший и зарычал, не открывая глаз. Все отступили на шаг как-то синхронно. Кедр легко принял сидячее положение и мутным взглядом обвел присутствующих. «Кого благодарить?» – грубым голосом вопросил друид. «Я чувствую, как силы прибывают. Вы нас освободили или наоборот, готовите к новым опытам? И почему так возмужал мой сын? Еще вчера он был 12-летним подростком». Фрэнк взял на себя труд просветить друидов, как они здесь оказались, пока остальные помалкивали. Друиды слушали молча, сидя бок о бок, иногда чуть заметно кивали. «Мы благодарны, что не бросили и не убили», задумчиво произнес Кедр, когда Фрэнк замолчал. «Имена подобрали хорошие, и спасибо, что приняли в семью. Оказалось, память к друидам вернулась, но мало хорошего принесла. Их держали в подземелье какие-то люди, да и родились оба в неволе. Сколько себя помнили, над ними постоянно проводились опыты и эксперименты, чаще всего очень болезненные. На руках пленников всегда были надеты антимагические браслеты. Мать Ясеня была с Кедром недолго, привели однажды простую человеческую девчонку, его чем-то накачали, чтоб нельзя было удержаться от секса, а на третий день рядом с Кедром никого не осталось. Девчонку, чуть живую, увели. Кедр не сразу пришел в себя, а когда вспомнил, что творил с девочкой, готов был руки на себя наложить, но не дали, держали на привязи, следили неделями, чтобы себе не навредил. Только год спустя в его камеру принесли трехмесячного ребенка и уже с тоненькими детскими браслетами на руках. Кедр сына признал, отличительные особенности сразу увидел, полукровка, но свой, друид. Именно тогда Кедр прекратил попытки убиться, надо было растить и воспитывать сына. Жизнь пошла чуть лучше, для ребенка в камеру принесли кроватку и одежду, даже некоторые книги со сказками раздобыли, пол сделали мягким, чтобы малышу ползать и падать не больно было. Еда стала чуть лучше. Пришлось малого воспитывать и учить всему, что знал сам. Но теперь возникли мысли о побеге. Кедр обдумывал эти мысли снова и снова, ждал только, когда сыну исполнится 12. Чем-то важен был для Кедра этот возраст. Дождался момента, как их превратили в других людей, они не помнил, как и пребывание в Мунго в качестве разнополых пациентов. Была ли совершена попытка побега, тоже не могли вспомнить. Очнулись они уже здесь, на алтарном камне. Опустив глаза и сжимая огромные кулаки, Кедр только и спросил, не проявлял ли он в образе Фрэнка Лангбаттома влечения к своей жене, в теле которой находился его сын. «Нет», — твердо и спокойно ответила Августа. «Вообще ничего не было, целители даже досадовали, думали, что близость быстрее вернет память. Нет, никакого влечения не было ни у тебя, ни у сына. Посочувствовали друидам все. Врагу не пожелаешь такой жизни. Возможно ведь, что оба, последние представители своей расы, а незнаний с умениями не досталось, ни памяти предков. Все маги пообещали порыться в своих библиотеках и хоть что-то найти про друидов. Твоя забота, Рек, тут же хохотнул Сириус Блэк. Меня от библиотеки воротит, уж извини. Регулус лишь кивнул, сам понимал, что у него больше шансов найти информацию, да и в дневниках определенно что-то было. А вот беспамятные друиды, напротив, показались довольными. Они рвались на свежий воздух, хоть посмотреть те же теплицы, где им предстояло работать, а еще мечтали хоть ненадолго наведаться в лес. «Не сбежим», — заверил Кедр, — «куда мы от своей новой родни, да от дома уйдем». «Идите», — кивнул им Фрэнк, — «я настроил на вас вход в поместье, можете смело пройти хоть через главные ворота, хоть через хозяйственную калитку, что ближе к лесу, и возьмите еды с собой на случай, если задержитесь в лесу». Домовик протянул друидам корзину с припасами, те взяли, лишь немного поколебавшись. Алиса с Фрэнком проводили их до калитки, обувь друиды надеть отказались. К лесу отец и сын двинулись торопливо, словно знали, куда идут, но не бежали, хотя им явно этого хотелось. «А если не вернуться?» – спросил Долохов, который, как оказалось, пошел за ними. Он задумчиво глядел вслед Кедру и Ясеню, сам подсказал, какие имена им лучше дать. Алиса лишь пожала плечами, она горячо сочувствовала этим двоим, впервые ощутившим свободу. «Значит, будем их вспоминать», — ответил Фрэнк. «И за них тоже отомстим, без паука тут не обошлось, уверен. А так, взрослые люди, сами пусть решают, что для них лучше. Вернуться, приму, не вернуться, так тому и быть». Новую встречу команда неангелов, как сурово окрестило их сборище Сириус Блэк, назначила через день. Кое-какие дела, чтобы было, что обсуждать, нашлись у каждого. К ужину Фрэнк и Алиса остались одни. Августа рано пошла отдыхать, заверив, что для ее возраста впечатлений на сегодня достаточно. Когда друиды, тихонько постучав, вошли в кухню, Алиса обрадовалась им, словно родным. А вот Фрэнк невозмутимо попросил домовиков поставить еще приборы. Друиды выглядели иначе, белые волосы были убраны в косы, да и лица как-то особенно просветлели. «Лечились», — коротко пояснил Кедр, — «прежде чем сесть. Шрамы сводили, напитывались энергией от растений. И не смотрите так, сами не знаем, просто потянуло и как-то само собой все получилось». Я слышал шепот деревьев, светлая улыбка украсила молодого ясеня. Слов не понял, но отец говорит, на это нужно время. «Это же так здорово», — обрадовалась Алиса. «Возможно, вы всему сами и научитесь, без всяких книг». «Книги мы любим», — поспешил заверить их ясень. «У нас их было мало, но иногда давали почитать что-то новое. Так и я, и отец по многу раз перечитывали одни и те же». «Это да, хорошее дело», — согласился с сыном Кедр. «И про нашу расу тоже хотелось бы почитать, если ваши друзья найдут, мы же ничего не знаем. Тогда после ужина вместе заглянем в нашу библиотеку», — предложил им Фрэнк. Алиса с грустью вспомнила, что Августа говорила о продаже книг, а еще подумала о тех двух домах и одной городской квартире, что достались ей от родичей вместе с сейфами. Там ведь тоже могли быть книги. Ужинали друиды с заметным аппетитом, хотя корзинку вернули совершенно пустой. Они явно не знали, как вести себя за столом, но довольно точно повторяли за Алисой и Фрэнком. Потом им предложили выбрать комнаты из четырех свободных. Кедру понравилась угловая, окнами выходившая в заросший сад, а ясеню приглянулась та, в которой их поселили изначально. Там окна выходили во двор и в сторону ворот, зато была полка с книгами, которые его сразу заинтересовали. Домовикам велели привести комнаты в порядок, после чего все направились в библиотеку. Вопреки словам Августы, книг оставалось на полках еще много, и друиды были сразу потеряны для общества, с жадностью разглядывали корешки, вчитывались в текст, перелистывая страницы чем-то заинтересовавших томов. Но определились с чтением на удивление быстро. Уже минут через 20 каждый показал по 3 книги, что решили взять в свои комнаты. Алиса невольно полюбопытствовала, что было интересно их новым родичам. Оказалось, каждый взял одну книгу по магии, один роман макдловского автора и одну книгу о магических растениях. «Хорошие они люди», — поделилась Алиса с мужем своим мнением, когда легли поздно вечером в свою родную постель, словно ничего не изменилось за 10 лет. «Мне тоже нравится», — согласился Фрэнк. «А ведь ясеню придется нелегко, только 12 уже взрослое тело. Хорошо бы с ними попутешествовать, чтобы поглядели, как люди живут. Если захотят, с сомнением откликнулась Алиса. Лес им ближе, видел, какие счастливые вернулись. А пока здесь были маги, очень волновались и переживали, оттого и выглядели зажатыми и неуверенными. Наверное, ты права, мое сокровище. Фрэнк ласково притянул ее к себе. Поживем пока без гостей и чужих людей. Пусть друиды привыкнут к нормальной жизни в нашем обществе, теплицы вместе попробуем восстановить, хозяйство наладить, а там уже поглядим, что и как. Поцелуй меня, если согласна. Дальше им уже было не до разговоров. Любовью они занимались уже медленно и вдумчиво, наконец оказавшись в родных стенах. И все в будущем виделось Алисе уже не так мрачно и беспросветно, как совсем недавно, в тюрьме, да и после, в чужих домах все казалось зыбким и каким-то ненастоящим. Наверное, спасение двух друидов и возвращение их к нормальной жизни тоже повлияло на ее настроение. Уж если эти два замученных существа смотрят вперед с оптимизмом, то и ей следует. А еще ей казалось, что будь кедр и ясень обычными скрибами, никакой ритуал не вернул бы им разум и память, разве что внешность, да и то сомнительно. И права Августа, сказавшая Фрэнку, прежде, чем уйти спать, вот теперь я не жалею, что посещала Мунга и платила деньги. Даже, если эти бедолаги сбегут, так тому и быть, но я рада, что помогла им вернуться к жизни, а Бог вернул вас мне. Только о сыне, не Вилле, запрещала себе думать Алиса. Муж просил подождать, и она ждала, и очень надеялась, что это ожидание не продлится долго. Часть 3, глава 6, Долохов. Очень непросто оказалось уговорить бедолаг Лангбаттомов повременить со свиданием с Невиллом, но друиды помогли, отвлекли на себя внимание Фрэнка и Алисы. Покинув их дом, Долохов навестил нескольких друзей, памятных еще из ставки Темного Лорда, потому до своего дома добрался только к часу ночи, но и тут не смог просто так пойти спать. История друидов, представителей древнейшей расы, не выходила из головы Антонина. Вопрос, чей злой гений выцепил где-то маленького друида для проведения опытов, даже не стоял. След явно вел к маглам, потому что ни один здравомыслящий маг не посмел бы так издеваться над магическим существом, пусть и закованным в антимагические браслеты. Лангбаттомы или Стрингджи могли не обратить внимания на бывшие имена друидов, первый и второй, но Антонин обратил. Очень по-магловски именовать объекты опытов порядковыми номерами. Опять же, кроватка и мягкий пол для малыша-друида. Магам и в голову не придет обезопасить таким образом магическое существо, у которого почти неуязвимая кожа и почти не ломающиеся кости. Простые современные люди, с их воспеванием гуманизма, вполне были способны на такой шаг, даже убедившись опытным путем в неуязвимости друидов. Что за цель преследовали маглы, не совсем понятно. Одно приходило на ум Долохову, всегдашнее стремление людей создать сверхчеловека. Ученые при немагических правительствах занимались данным вопросом плотно и очень давно. Не исключено, что от друидов брали биологические материалы, пытаясь изучить в пробирке хотя бы ДНК друидов и генотип, а может быть и создать клона. Младший сын Демид очень много рассказывал подобной ереси, изученной на магловедении в Дурмстранге. Когда не получился у немагов ни первый, ни тысяча первый опыт по изучению генотипа и ДНК, ну не может быть генотипов у друидов, которые почти не люди, да и ДНК, скорее всего, не поддается изучению, занялись селекцией. Подложили подходящую по неким параметрам девчонку, как уж ее отбирали, остается на их совести. Скорее всего, девчонка сама была сквибом или слабой магичкой. То, что девица-друида родила, само по себе удивительно, но возможность имелась, при условии, что магия в ней была. Выносить магическое существо простая человечка бы не смогла, разве что все время беременности проводила бы, закопавшись в землю и обвитая растениями и корнями деревьев, или в воде, подобно русалке. Немыслимо, а значит, невозможно. И следующий вывод, покровительствовал тем маглам, проводившим опыты, как раз чистокровный или не совсем чистокровный маг, такой маг, которому ни бог, ни дьявол, ни указ, слетевший с катушек и очень похожий по методам на великого светлого паука. Найти этих маглов, значит найти ответы на множество вопросов. Вполне возможно, что-то у них случилось, если подопытные бесценные образцы они внезапно подарили или даже продали пауку. Зачем? Для банальной замены в Мунга героев на много лет, для консервации опытных образцов, не мыслит, значит, не могут сбежать, нет, не зря Долохов после ритуала подобрал волос старшего друида, кедра. В поисковых ритуалах он был специалистом самого высокого уровня. Другое дело, что знать об этом никому не нужно, кроме сыновей. Большую часть своих знаний и умений Долохов предпочитал, как и многие, передавать лишь потомкам, да и то, дозированно, каждому по способностям, которые проявились еще до поступления в Дурмстранг. Поисковый ритуал поддерживал лишь верный домовой, совсем не похожий на мелких демонит иномирного происхождения, домовых эльфов. Домовой Ерофеич был исконно русским духом, привязанным больше к дому, чем к людям. Вот и перенес в свое время дед Антонина, Петр Долохов, в Англию из России целый дом вместе с домовым. В доме этом с тех пор ни одна доска не сгнила, ни одно бревно не повело, как стоял крепкой твердыней в Псковской губернии, так и здесь продолжил стоять нерушимо, на окраине ирландской деревушки, на магической стороне разделившегося мира. И не было в доме Долохова специального алтаря с камнем-накопителем. Можно было смело предположить, что весь дом стал накопителем магии. Так что ритуалы можно было проводить хоть в кабинете, хоть в гостиной на полу, хоть на обеденном столе, который Антонин и предпочел в эту ночь. Ритуал поиска был прост. Магическая карта Англии, старинная и много раз дополненная и исправленная, включающая в себя и магические, и магдловские города и деревни, служила ключевым артефактом. Магнитная стрелка, как у компаса, с щедрой порцией магической составляющей, являлась дополнительным инструментом и располагалась основанием в точке нахождения дома Антонина. Частичка искомого объекта помещалась в основании магнитной стрелки, в полый стержень. Будь то волос, капля крови, кусочек кожи или кости, все шло в ход. Активировался поиск сырой силой мага и всего несколькими строками на древнеславянском, суть которых заключалась в трех постулатах. «Не наврежу, не обижу, помогу». Найти врага этот ритуал не поможет, как ни жаль, но тем и ценен светлый артефакт. Попади он даже в руки злодея, не выдаст ему невинных жертв, а запутает и накажет святотатца. Древнеславянское изобретение светлого гения чувствовало намерение мага, проводящего ритуал, гораздо лучше, чем зелье веритасерум выявлял правду и ложь. Домовой коснулся стола, увеличивая его в размерах. Старая карта прилипла к столешнице, став единым целым с деревянным столом. Волос друида был помещен в полый стержень, древнеславянская песнь зазвучала, магнитная стрелка завертелась вокруг оси, оставляя следы, во все стороны побежали тонкие прерывистые линии. Только добрые намерения и могли проникать сквозь защищенные магией объекты, что и давало возможность найти искомое хоть в Азкабане. С любыми другими намерениями Антонин бы не сунулся к древнему артефакту даже под страхом смертной казни. Древние славяне были очень изобретательны в жестоких наказаниях. Песнь прозвучала, линии принялись таять, осталось в итоге лишь две. Толстая сдвоенная нить тянулась четко к поместью Лангбаттомов, а вот другая, более тонкая, почти прозрачная, протянулась из магического мира в Магдловский, через города и деревеньки в небольшое немагичекое поселение. Значит, не ошибся Антонин, значит, осталось что-то еще от друидов у тех Магдлов. Может, кровь в пробирке, может, клок волос, но скорее что-то покрупнее и очень живое, раз нить поисковая не просто хорошо видима, а даже немного искрит. «Увеличь», — велел Долохов Ерофеичу, когда нить замерла трепещущим кончиком в маленькой точке. И вот маленькая точка начала расти, проявилась сетка улиц и водоемов, начали расти точки домов, пока искомое здание не отобразилось с четкими координатами. «Спрячь все», — велел Долохов, накидывая теплую мантию и превращая ее в кожаный плащ, подбитый мехом. «Капюшон на голову, чтобы скрыть до времени лицо. Приготовь пожрать и комнату для гостя, на всякий случай». Отдав распоряжение домовому, Антонин аппарировал по координатам ближайшего к объекту маленького парка, где днем мамаши выгуливают свое беспокойное потомство, а влюбленные юнцы – своих девчонок. Сейчас, почти в 3 часа ночи, маленький парк с аккуратными аллеями и множеством деревянных скамеек оказался почти пуст. Лишь поскрипывала на ветру плохо смазанная детская карусель, добавляя жути для вездесущей ребятни постарше, которым дома по ночам не спится. Вот и сейчас две невысокие тени залегли у небольшого пригорка, магдловские парнишки, скорее всего, напридумавшие себе страшилок или выполняющие данный друзьям зарок. Еще хорошо, что в парке, а не на кладбище. Антонина они не видели, но что-то определенно ощутили, страхом веяло от недорослей почти ощутимым. Антонин похулиганил, послал для мальчишек призрачного единорога, бодро проскакавшего через весь парк. Возвращаясь к Долохову, единорог притормозил возле ребят, стукнул копытцем, и полетели в убежище две монеты. Единорог прогорцевал дальше и истаял возле невидимого хозяина иллюзии. Мальчишки не подвели, преодолевая свой страх, выползли из убежища, подобрали по золотому галеону со специальным отверстием по центру, да припустили из парка на хорошей скорости. Эту тайну они никому не расскажут, а галеоны наденут на цепочки и будут хранить как великую тайну всю свою жизнь. Ухмыльнувшись от веселой проделки, чуть удачливости в галеоны, он честно вложил, Долохов пружинисто зашагал по обледенелым дорожкам в сторону дома, где находился объект. Оказалось, что и не дом здесь вовсе, а некое недостроенное каменное сооружение, обнесенное яркими желтыми лентами с предупреждениями, за ограждение не входить. Чем хорош поиск ночью, так это тем, что объект поиска будет предположительно наименее подвижен, а проще говоря, будет спать сном младенца. Но это в идеале. Здание оказалось старым, как и оградительные ленты, кое-где порванные. Вполне возможно, что именно здесь, где-то в подвале, и находилась лаборатория, где держали друидов. В правильности догадки убедили мощные маглоотталкивающие чары, резанувшие по нервам сразу за оградительной лентой.